Три месяца спустя. «Какая же ты красивая!» — восхищалась Кэти, главная подружка невесты, поправляя на голове Лии фату перед входом в церковь. «Сегодня самый счастливый день в ее жизни — день свадьбы». Лия опустила глаза на обручальное кольцо, которое надела на правую руку на время церемонии. Желтый бриллиант, как и обещал Григорио. Для нее это кольцо стало символом любви и обещанием, что их жизни связаны навеки. «Прекрати нервничать, Рик», — Кэти шутливо обратилась к мужу, который стоял рядом с Лией и готовился к тому, чтобы провести ее по проходу в церкви и передать в руки Григорио. «Ты тоже хорошо выглядишь», — добавила она, легко поцеловав его в губы. Лия с трудом могла поверить, что все это с ней происходило наяву. Еще 6 месяцев назад она думала, будто ее мир рушится. Зато сейчас знала, что жизнь только начинается, и это ее первый день. День, когда она станет женой Григорио. «Готова?» – радостно спросила Кэти. «О, да». За последние 3 месяца она испытала столько эмоций. Григорио признался, что любит ее. Дэвида арестовали и выдвинули обвинения не только в финансовых махинациях, но и в нападении на нее и причинении тяжких увечий. Дни она проводила на работе, строя успешную карьеру в отеле «Эксемплер». И да, у нее это получалось. А ночами она нежилась в объятия Григорио. Все это время он был для нее опорой, всегда находился рядом. И всякий раз доказывал, что сильно ее любит. Сегодня день их свадьбы. День, когда они официально заявят о своей любви перед родственниками и друзьями. Она взяла под руку Рика и сделала шаг вперед, показывая двум помощникам, что пора открывать двери в церковь и начинать играть свадебный марш. У алтаря ее ожидал Григорио. Любовь и гордость все так же ясно читались в его глазах, когда он смотрел на нее. И Лия знала, что любовь, которую она испытывает к нему, никогда не угаснет.